Я могу понять, как не Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Альфа-банк, инспектор Юлия Владимировна, управление по работе с проблемной задолженностью. Наталья Николаевна. Да, второй раз за день вы звоните, вы в курсе? Вам звонят первый раз за день. Если вы трубку не брали, вам могли позвонить хоть 10 раз. Вы лжете. Я сегодня общалась с вашей, такой же, как вы, хамоватой барышней. Наталья Николаевна, вы на задолженности находитесь, когда оплата поступит? Когда вы начнете 230-й федеральный закон соблюдать, сразу на следующий день. Фамилия как ваша? Вы вводите в заблуждение? Фамилия Попова ваша Юлия как? Владимировна. Фамилия? Попова Юлия Владимировна. Угу. Второе нарушение 230-го федерального закона. В начале взаимодействия вы обязаны были сообщить мне свою фамилию. Я представилась. Вы назвали имя, отчество, фамилию вы не называли, не врите. Опять врете, смотрите, вводите меня в заблуждение. Третье нарушение 230-го федерального закона. Наталья Николаевна, оплата по кредитам, когда поступит? Вы исчерпали 30... на этой неделе уже количество взаимодействий. Звоните с понедельничка и задавайте вопросы. До понедельника ответов на свои вопросы вы не получите. Я вас научу работать по закону. Вы считаете, что вы таким образом уйдете от ответственности? А вы считаете, что если вы будете нарушать 230-й федеральный закон, будете превышать количество взаимодействий, не называть свои фамилии, оказывать на меня психологическое воздействие и вводить меня в заблуждение, вы чего-то этим добьетесь? Каким образом вводим вас в заблуждение? Да вы соврали мне трижды уже в течение этого разговора. Корректнее общаетесь? А что некорректного? Вы врете, а я некорректно общаюсь. Прекрасная позиция. Клиент банка, который потратили деньги банка. А вы оператор колл-центра, чья задача работать по закону. И дальше что? Мы работаем по закону. Нет, ни хрена не по закону. Я вас ткнула уже вашим носиком длинным, который вы суете в чужие дела. Я вас ткнула в ваше грязное белье. Я вас ткнула туда, где вы нарушаете закон. Угу. Наталья Николаевна, я фиксирую отказ поглубже, от оплаты поглубже. И взаимодействия. Угу. Взаимодействие. Вы отказываетесь взаимодействовать с сотрудниками Альфа-банка. Я требую, чтобы сотрудники, не надо, опять врете. Смотри, какое же вы брехло только, а? Я сказала, что вы превысили количество взаимодействий. С понедельника звоните, пожалуйста, я не возражаю. В рамках закона. А вы нарушаете закон? Вам, нет, я ничего не нарушаю. Абсолютно я ничего не нарушаю. Вы сами работали в Альфа-банке ранее? И что теперь? Это уже считается нарушением закона? Вам было бы приятно, если бы с вами также клиенты общались? Но если бы я нарушала закон, то я бы понимала, что я получаю по заслугам. Если я работаю по взысканию просроченной задолженности, значит, у меня 230-й федеральный закон ближе Библии должен быть. Я должна его знать наизусть. И даже если мне в скрипте написали и дали должностную инструкцию, я бы сказала своему руководителю: руководитель, а почему вот здесь у меня в скрипте прописано имя, отчество, а нет фамилии? Я же обязана называть. И вы врете, что вы не видите звонка предыдущего. Я прекрасно знаю, как устроена CRM-система. Как? И вы видите, что мне сегодня звонили. И вы врете вам мне нагло. Третьему лицу звонили, вам никто не звонил. Да, 16-му лицу, что вы несете? Мне звонили сегодня. Нет, звонили. Ну, офигеть, я должна не верить своим ушам, а верить вашей совести, да? Значит, звонила какая-то мошенница, либо вы мошенница. Видимо. Ну, либо вы мошенница. Видимо, вам звонят мошенники. Ну, либо вы мошенница. Зачем мне звонят? То все, вы можете, в любом случае, вы можете быть свободны. Вы там зафиксировали уже себя, что вам надо еще? Наталья Николаевна, знаете, бумеранг штука такая в жизни. Вот. Ой, кто мне говорит про бумеранг? Да, ростовщица? Мне говорит про бумеранг? Успокойтесь. Перестаньте. Ушки мойте по утрам, чтобы слышать, что вам говорят люди. Кто вам говорит это? Ушки мойте по утрам, еще раз повторяю. И будете все прекрасно слышать. Либо, когда человек говорит, вы закрываете ротик, тогда будет слышно очень хорошо все. Вы думаете, что вам ваши оскорбления других людей помогут? А в чем было оскорбление? Минуточку. А в чем оскорбление это было? В чем я вас оскорбила? Вам как-то это помогает в жизни? В чем было оскорбление? Вы вот ляпаете, вы даже не думаете, что вы ляпаете. Я вас не оскорбляла, я констатировала факт. Вы плохо слышите, помогает. Я предполагаю, что вы не моете, просто не следите за своей гигиеной. От этого образуется сера в ушах, и люди плохо слышат, потому что голос у вас молодой. Если вы не являетесь инвалидом по слуху, да, а вряд ли бы на должность оператора колл-центра брали бы инвалида по слуху. Соответственно, я делаю вывод, что просто не следите за своей гигиеной, от этого вы плохо слышите. Все логично, я делаю логичные выводы. Вы бы лучше кредит оплачивали. Да, советы свои себе посоветуйте, вы бы лучше законы соблюдали. Подождите, вы мне звоните, навязываетесь и удивляетесь, что вам что-то советует. Я вам сейчас подсоветую пойти куда-нибудь. Какое-нибудь пешее, возможно, эротическое путешествие. И все. Вам от этого разве легче будет? Мне от этого не легче, мне от этого не сложнее. Вот вы опять советуете. Засуньте себе свои советы там, где ваши мечты о светлом будущем находятся. Вот тут там им место. Угу. Николаевна, вы долго будете тут оправдываться и унижаться передо мной? Или уже повесите трубку и прекратите этот бесполезный разговор? Да что вы можете ответить? Вам хозяин тогда косточку не даст, если вы мне ответите. Сами пошли на унизительную работу, терпите. Если у вас все, то вешайте трубку. Привет, передайте. О конструктивном диалоге. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Камышева Галина Михайловна. Уведомляю вас о записи разговора. Общество вас ограниченной ответственностью. Кредит Экспресс Финанс. Сокурина Ольга Викторовна. А это вы? Это мы. Хорошо. Звоню я вам по поводу вашей неоплаченной финансовой задолженности, которая у вас имеется перед микрофинансовой компанией «О Саммит». Ранее вы оформляли микрозайм 272 дня, оставляет просрочка. 2019 год, 2 января. К выплате у вас 19 427 рублей 93 копейки. Сумма актуальна по состоянию на 5 декабря. По требованию вашего кредитора вы должны оплатить данную сумму долга, а именно 12 декабря 2019 года. Под запись разговора вы гарантируете оплату? Под запись разговоров в миллионный раз повторяю, что не намерена с вашими сотрудниками это обсуждать. Причина? Отсутствие уведомления от кредитора. Вот, можете говорить ему, зачем нам это говорить? Потому что вы мне задаете вопрос. Вы задаете вопрос, я говорю, не намерена с вами это обсуждать. Вы спрашиваете причину, я вам говорю причину, а вы мне потом говорите, зачем вам нам это говорите? Удивительная вы барышня, прям чудесная. Вы решаете вопрос. Чудесная. Вы, во-первых, я вам не барышня. Вы не барышня? Мы, может, хорошо. Там, мужчина, извините, я являюсь сотрудником данной организации. Извините. Показалось, женский голос. Я так понимаю, аргументов у вас нет, поэтому вы на личность, да, переходите? Что ж такое-то? Ты же вам не угодишь, такая. Такая прям не это, недовольная жизнь, не мадам. Вы смеетесь? Месье, наверное, да? Как правильно к вам, месье или мадам обращаться? Я так понимаю, вы, возможно, заболели, интересно. Будьте. Здравствуйте. Да. Алло. Говорите. Евгений Николаевич, можно к телефону пригласить? Нет. Вы кто? Нет, это судебное производство компании «БА Финанс». Да, судебное производство. Ты моя маленькая, а досудебное производство. Конечно, она производит. Конечно. Производство мозгов, когда уже начнется. Идите деньги, зарабатывайте. Вы же с цыганом уже живете. Чего ты орешь, дура? Конечно, это уже истерия без денег, да? Истерия без смотри, денег, какая наверное. Какая-то психованная, как ты забандила. Попросите досудебное денег, производство. Попросите. Зачем мне просить денег? Попрошайничать. Это же не значит, что все должны заплатить, раз они в состоянии. Да успокойся ты. Да. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Это вы попросили нас перезвонить. Это общество с ограниченной ответственностью кризис финанс. Я не просила вас перезванивать. Я вас нахер послала в последнем разговоре. Если вы это интерпретировали, как перезвоните, пожалуйста, то окей, ладно. Буквально 10 минут назад вы мне сказали по записи разговора, чтобы я вам перезвонила. Я вам вы превысили уже количество взаимодействий. Все, пока. А по записи разговора вы просили перезвонить. Поэтому да, по записи разговора я могу просить о чем угодно. Только вопрос в том, что вы не имеете права звонить. Законы выучите, позвоните. Анна Сергеевна, по федеральному закону 230-му. Нахер иди, говорю, по закону, не по закону. Административный штраф. Нахер беги, давай, быстренько. Анна Сергеевна, вы административный штраф. Ты какой административный штраф? Что ты мелешь? По вашему адресу. Ты чучело, ты назвалась, как тебя зовут? Ожидайте, Анна Сергеевна. Ты назвалась, как тебя зовут? Чучундра. До свидания. Нахер иди, чмо, нахер, нахер. В зеркале. Чучело, давай. И школьные вот эти отмазки для детей своих чмошных прибереги. Отмазки у вас, нахер Анна пошла, Сергеевна. Давай, чмо, пошла это вон все, отсюда. Что вы можете, это все для вы тебя можете, это Анна все, Сергеевна. Чего ты достойна. Анна Сергеевна, вы очень смешно. Ты такая, ты как шлюшка передо мной жопой смешно. Крутишь, но тебе здесь ничего не светит. Я сегодня не подаю. Анна Сергеевна. Давай. Анна в Сергеевна. Православный праздник подприходи, я, может, тебе кину там что-нибудь. Ожидайте на бутылку водки. После тебе этого, хватит. После этого... Да не мечтай! Да не мечтай! Вот это вот всю чухню, которую ты несешь, она только в твоей башке больной останется. Ты, чучело, чмошная, не имеешь гражданских прав. Я могу послать тебя нахер, могу обозвать тебя шмарой. И ничего мне за это не будет. Ты можешь хоть обосраться, повторять мою фамилию, а я кусок ты чмошного говна. Да а зачем мне нервничать? Я об говно. Не, не получится у тебя, курица. Ты еще слабовата. А что должно у меня получиться? Как, как слабовато на передок, так и на язык слабовато, чтобы со мной переговоры вести. А вы расскажите, Анна Сергеевна, что а ты долго будешь унижаться? Тут тебе доставляет удовольствие это, да? А что у меня должно получиться? Ну, вести переговоры у тебя чмо должно получаться по долгу твоей деятельности. Нет. Ожидайте, пожалуйста, всем адресам. Ожидай, пожалуйста, я тебе вызвала уже больничку. Приедут сначала, тебе твой сифилис вылечат, потом голову. Куда ко мне приедут? Ну, там, где ты находишься, я по всем адресам твоим вызвала уже психиатричку. А вам адрес продиктовать? Давай, диктуй. Давай, диктуй. Тебе сегодня же придут доктора. А вы записываете, давайте. Пишу. У меня разговор записывается. Давай, рассказывай. А вы меня не уведомили о том, что у вас... Да, ты чмо убогая, тебе никто не должен ни о чем уведомлять. Давай, диктуй, давай, диктуй, ну ты же сказала, ты же смелая, давай, диктуй свой адрес. Вы берете сначала, нет, вы берете блокнот и ручку, я буду вам разговор диктовать. Записывается, зачем мне блокнот нет, брать? Нет, вы берите, потом вы разговор удалите, да скажете, ты, что я да ты, чучело, уже уздечку изо рта убери, и давай рассказывай, что ты Анна ссышь? Анна Сергеевна, ожидайте, оригинальный ты ссыкуха, такой смелый, борзый, говори. Хотела казаться, сейчас адрес назову. А я же не должник, А что ж ты трындишь-то тогда? Сейчас тогда назову. Вы возьмете блокнот и ручку. Сейчас, ну так ты называй, чмо. Что ты ссышь-то? Вот и чего все, вот и захлопни свою кабину и сиди вы там молча, стекло подзаборное, которое ссышь назвать свой адрес, чмошница, потому что знаешь, что если ты назовешь свой адрес, то будет тебе беда-беда. Записывайте. Говори. Город Москва, улица Бутырский вал, 68. Чё ты трындишь? Ах ты балаболка, на Бутырском валу она. Ты чмо подзаборная, какая Москва, какой Бутырский вал? Таких, как ты, блин, еще в мытищах маленькими душат. Ладно, Москва, Бутырский вал. Чмо, ты как чей адрес-то заучила, чучело? Москва, Бутырский. Да. В целях контроля качества все разговоры записываются. Алло. Да. Алло. Здравствуйте, да. Агент финансовой управы безопасности Логачева Оксана Алексеевна. Пана Сергеевна. Да. По вопросу вашей задолженности компания «Главколлект» Fast Money. Сумма задолженности составляет 18 900 рублей. Почему не оплачиваете? Так «Главколлект» Fast Money или как вас? Fast Money, кредитор ваш. А вы кто? Анна Сергеевна, первоначальный. Ну, в личный кабинет вы заходили вообще? Заходите в личный кабинет? Я не хожу по всяким кабинетам, там полы не моют. В личный кабинет? Не хожу. Анна Сергеевна, где денежку занимали? Не, не хожу по кабинетам. Личный кабинет. Неинтересно. Ну, не там. Ходите, Анна Сергеевна. Вот придется зайти для того, чтобы непосредственно произвести оплату. Не-не-не, не придется всего, зайти. Придется зайти туда к кредитору, посмотреть адрес моей регистрации. После этого сходить на почту России, написать письмецо с уведомлением о вручении. Себя приходите и после перезванивайте непосредственно даже для урегулирования вопросов вот компании. Вот с башкой вообще все в документы порядке? Документы будем передавать в выездное отдел. Ожидайте. Дебилка, блин.